Наконец-то! На 16-й линии Васильевского острова у Малого проспекта жила в старом каменном доме вдова чиновника Мария Тихоновна. Жила тем, что сдавала комнаты, имея приходящих нахлебников. И жильцов, и нахлебников Мария Тихоновна, сама жарившаяся целыми днями у плиты, кормила на убой. Все свежее, сытное, вкусное. Вряд ли эта почтенная полная женщина имела какую-нибудь корысть, ибо аккуратными плательщиками Господь Бог ее вовсе обидел. Если б не вдовья пенсия, сводить концы с концами было бы трудно. Жили у Марии Тихоновны главным образом юные художники-академисты, богатые надеждами и бедные кошельком. Они расплачивались этюдами гораздо охотнее, чем кредитными бумажками. Вот почему увешаны были все стены у Марии Тихоновны этюдами будущих Рафаэлей, Брюловых, Семирадских и Репиных. Являлся случайный покупатель? Мария Тихоновна продавала охотно работы своих бывших жильцов и нахлебников. Иногда среди этой посредственной ученической живописи, а то и совсем тусклой мазни, попадались ярко-талантливые вещи. Вот на какой почве, на любительской, познакомилась вдова коллежского асессора Мария Тихоновна Черепкова с тайным советником и персоною Леонидом Евгеньевичем Арканцевым. Леонид Евгеньевич купил у нее два этюда умершего, спился и сгорел, пейзажиста Ульянина. В тот же день Арканцев забыл о существовании полной женщины с немолодым, но в таких добродушных морщинах лицом. Но когда настало время допросить Забугину, и Вовка опять был командирован за нею в штаб дивизии генерала Столешникова, возник вопрос, где спрятать Веру Клавдиевну до поры до времени. Леонид Евгеньевич вспомнил про вдову коллежского асессора, вспомнил ее квартиру. Деревянная лесенка чуть ли не прямо из столовой поднималась в уютную мансарду, если и не с верхним, то, во всяком случае, с косым светом. Большое окно было расположено под углом вместе с наружной стеною. Эта неправильность и сообщала какой-то артистический уют большой, увешанной этюдами комнате с широким турецким диваном. Там до того тихо, уединенно и такой мягкий, ровный свет, что она успокоит свои нервы, сказал Леонид Евгеньевич Вовке. И вот почему прямо с вокзала помчал ассириец Веру Клавдиевну в закрытом автомобиле на 16-ю линию. Дав Забугиной отдохнуть, устроиться, Леонид Евгеньевич на другой день заглянул в мансарду и пробыл там часа два в беседе с Верою. Уходя, сказал напоследок. «Мой вам совет, Вера Клавдиевна, недолго, неделю всего потерпеть надо. Никуда не показываться, не выходить. Для вашей же личной безопасности. Все эти дни будут у вашего подъезда дежурить опытные агенты. Если у вас есть какое-нибудь желание, просьба, поручение, скажите, все будет сделано. Я хотела бы навестить короля Кипрского. Он стар, хворает, одинок. Так хотелось бы его проведать, утешить. Подождите несколько дней. О вашем появлении в этих меблированных комнатах будет донесено куда следует, и мы раньше времени вспугнем этих господ. Что же касается короля Кипрского, Криволуцкий сегодня же съездит к нему, скажет о вас, что вы целы, невредимы, горячо желаете его видеть, и о результатах сообщит вам не по телефону, здесь нет телефона, заедет лично. Беседа с Арканцевым относительно успокоила Веру. Она узнала от сановника, что по наведенным справкам Загорский здоров, и без особенного труда и лишений переносит свой плен в старом венгерском замке под Вейскирхеном. В тихих, спокойных сумерках мансарды, сглядевшими со стены тюдами, казалось Вере, что Дмитрий, такой бесконечно далекий, никогда не вернется, и она никогда его не увидит. И она горячо, вся в слезах, вся один порыв, молилась, прося у Бога чуда, прося невозможного. Невозможного. Этот Вейскирхен, о котором она никогда не слыхала и который вырос для нее теперь во что-то грозное и пугающее, мнился где-то в таких недостижимых далях, чуть ли не на краю света. Но вот чудо свершилось. И так нежданно-негаданно. Вера прочла в газетах об удачном побеге Дмитрия, с трепетом ждала новых свежих газет, новых подробностей. И, несмотря на очевидность успеха, какое-то жуткое мнительное чувство изверившейся, настрадавшейся девушки внушало, что радость преждевременна, и может еще что-нибудь случиться, роковое, неотвратимое. И, терзаясь, перечитывала без конца сухие агентские телеграммы. Так прошло дней 5-6 с появления первой заметки, первой весточки из Бухареста. Звонок там, внизу. Шаги по деревянной лестнице, стук в дверь. «Войдите». Вошел ассириец, смущенный, радостный, с бегающими глазами. «Ну, как поживаете, дорогая, как вы себя чувствуете?» «Как я себя чувствую?» — улыбнулась девушка. «Вот этим только и живу», — указала на пачку смятых газет. «Да, относительно побега Дмитрия Владимировича, молодец, удачный побег. Я думаю, с минуты на минуту должен прибыть в Петербург». «Ах, я так изверилась, я ничему не верю. Больно мне, больно». «Позвольте, но нельзя же не верить очевидности. Человек благополучно скрылся, очутившись на дружественной территории, а сейчас, вероятно, мчится по родной земле». «Мчится. А помните, как мы с вами тогда мчались в штаб дивизии?» «Ну, хорошо. А если бы Дмитрий Владимирович приехал, и вы его увидели собственными глазами, тогда поверили бы?» «Странный вы. Что с вами? Глаза блестят. Чем взволнованы?» «А тем, что Дмитрий Владимирович здесь, здесь, внизу, ждет. «Что вы говорите? Этого не может быть». «Говорю то, что есть на самом деле. Но вы за последнее время так разнервничались. Я боялся вам показать его вдруг, внезапно». «Где же он? Где?» — бросилась она к дверям. Ассириец незаметно исчез. Теперь он здесь лишний, совсем лишний. Быстро-быстро бегущие шаги сильным объятием подхватил Загорский слабеющую Веру. «Ты, Дима, ты!» Только и могла вскрикнуть, чувствуя, что темнеет в глазах, подкашиваются ноги. И бессознательно проводила руками по его лицу, словно не веря, как слепая, которая хочет убедиться, действительно ли это перед нею черты любимого, дорогого человека.